Человек в темно-зеленом комбинезоне, сидевший перед контрольной панелью информатора, заслышав шаги, торопливо обернулся, и Конвой испытал еще один удар. В добавление к майорским нашивкам, на плечах монитора красовались значки с изображением жезла и змеи, эмблемы врача. «Меня зовут Омара», — достаточно приветливо представился он. «Я главный психолог этого бедлама, а вы, полагаю, доктор Конвой?» Он улыбнулся. Конвой заставил себя улыбнуться в ответ, прекрасно осознавая, сколь вымучена его улыбка, и опасаясь, что собеседник это тоже понимает. «Вам нужна тельфианская мнемограмма?» — спросил Омара, голос его звучал уже менее приветливо. «Ну, доктор, на этот раз вам выпал действительно фантастический случай. Только закончив работу, постарайтесь как можно скорее стереть мнемограмму. Поверьте, это отнюдь не те воспоминания, что хотелось бы сохранить надолго. Поставьте вот здесь отпечаток пальца и присядьте вот туда». Пока Омара закреплял на его голове налобную ленту электродообразовательной машины, Конвой старался выглядеть особенно невозмутимым и не избегать жестких и умелых рук. Короткие волосы Омары отливали тусклым металлическим блеском, и взгляд у него тоже был металлический, колючий. Конвой понимал, что этот взгляд сейчас фиксирует все его реакции, а острый, проницательный ум делает соответствующие выводы. «Ну, вот и все», — сказал наконец Омара, когда сеанс закончился. «Да, пока вы не ушли, доктор, вот еще что. Думаю, нам с вами не мешало бы провести небольшую беседу, установочного характера, если можно так выразиться. Не сейчас, конечно, сейчас у вас серьезный случай, но особенно не откладывая». Конвой спиной ощущал на себе его цепкий взгляд, пока шел к двери. Как ему сказали, он должен гнать из головы лишние мысли, чтобы вновь приобретенная информация улеглась в голове соответствующим образом. Однако он неотвязно думал о назначении монитора, который относился к высокопоставленной части постоянного персонала госпиталя, да к тому же еще был врачом. Как можно совмещать две такие разные профессии? Конвой подумал о нарукавной повязке, которую носил. На ней были изображены черные и красные круги тралтан, пылающее солнце дышащих хлором иленсанов и обвивающая чашу змея земных медиков, известные всем медицинские символы трех главных рас Галактического Союза. А тут этот доктор Омара, чьи петлицы на воротнике свидетельствовали, что он целитель, а нашивки на рукавах говорили, что к медицине никакого отношения не имеет. Одно теперь было ясно. Отныне Конвей не успокоится, пока не разузнает, почему главный психолог госпиталя является еще и монитором.